Глава 19. «Брюс», — я подсела к парню на первой лекции, которую вел Ллойд. «Ты говорил, что знаешь кого-то из иссушенных». «Да, мой двоюродный дядя Дэвид Рошельд», — ответил Брюс, нахмурившись. «Ты видел его уже таким?» «Нет, знаю только со слов тети», — он покачал головой. «К нему никого не пускают. Да и толку. Он же ничего не чувствует и не слышит». «А он еще жив?» «Когда меня отправляли сюда, был еще жив, но очень плох. Как он сейчас, не знаю». «А зачем ты все это спрашиваешь?» Брюс бросил на меня подозрительный взгляд. «Просто меня все это пугает, и я хотела бы побольше узнать об этом. Понимаешь, когда с чем-то разберешься, знаешь, чего ждать, уже не так страшно». Надеюсь, объяснение вышло убедительным. «Ты сам не пытался когда-нибудь узнать что-то о природе иссушения?» Брюс отрицательно покачал головой, потом сказал. «Мне кажется, Драк мог бы рассказать. Но рискнешь ли ты у него спросить?» «Думаю, нет», — вздохнула я. Насчет Драга у меня были свои подозрения. После долгих размышлений я стала думать, что он как раз-таки может быть замешан в том, что произошло с Орвалом. У него был прямой доступ к нашей магии. Он не удовлетворен своим положением и зол на ректора, считая, что тот его подсидел. Возможно, он хочет дискредитировать ректора. Но дальше этого мои выводы пока никуда не шли. Да и делать из ректора жертву тоже не хотелось, иначе это выглядело бы как знак моего расположения к нему. А это неправда. Моя неприязнь к ректору никуда не делась, особенно после того, как он обрезал мне путь на волю. А вот про иссушение я была бы не прочь разузнать побольше. Может, в библиотеке есть какая-то информация? Как бы туда попасть снова? Опять досадить миссис Фрог в надежде, что она отправит к зануде библиотекарю в качестве наказания? У нас как раз завтра у нее занятие. На перерыве я вновь заглянула под лестницу, чтобы оставить очередную записку Данте. О нем я по-прежнему ничего не знала и не слышала. После обеда я не пошла на тренировки к Роулу, поскольку у меня все еще было освобождение от физических нагрузок. Вместо этого отправилась в больничное крыло. Лекарь не пустил меня дальше своего письменного стола. Быстро расспросила самочувствие, просканировал мой организм своей магией и выдал еще несколько пилюль для укрепления здоровья. Конечно же, как я ни старалась, увидеть или разузнать что-то оборвали, у меня не получилось. Тем временем неминуемо приближались те самые 6 вечера. Время индивидуального занятия с ректором. Меня обуревали странные чувства. С одной стороны, враждебность, с другой же — некое безразличие. Мне казалось, что все худшее, что со мной могло случиться, уже произошло. Разве что еще иссушение меня не коснулось. Остановившись около кабинета ректора, я решительно и громко постучала. К демонам страх и заискивание. «Входите, мисс Брайан», — донесся до меня его голос. «Он так уверен, что это я?» «Добрый вечер», — я переступила порог. Знакомый полумрак окутывал кабинет. Единственный источник света — канделябр с 3 зажженными свечами на письменном столе, где и сидел сам ректор. С моего прошлого пребывания здесь мало что изменилось. «Присаживайтесь», — ректор показал на кресло напротив него. Я подошла ближе и опустилась на предложенное место. Нос сразу уловил легкий пряно-цитрусовый аромат, и незамедлительно ожили воспоминания позапрошлой ночи. Я в объятиях ректора, укрытая его плащом. По телу пробежали мурашки. Я сделала вдох, пытаясь закрыть память и сосредоточиться на настоящем. Перед ректором лежала некая бумага, как оказалось, мой табель успеваемости. «У вас все так плохо, мисс Брайан, что даже сказать нечего», произнес он наконец, и в его голосе я расслышала иронию. «Я и не жду комментариев», — ответила я так ровно, насколько могла. «Вас это нисколько не беспокоит. Не вопрос, а констатация факта». Из меня против воли вырвался нервный смешок. Ректор выбил дробь пальцами по столешнице. «Как ваше самочувствие?» — спросил потом. «Лучше, чем у Орвала», — чуть не брякнула я. «И в самом деле, как он может быть столь спокоен, когда такое происходит в стенах Академии?» «Вполне», — только и ответила я. «Во всяком случае, выглядите вы получше», — заметил ректор. «Как рана от яда змеи». Я инстинктивно коснулась болезненного бугорка на шее и поморщилась. Это единственное, что до сих пор досаждало мне. «Еще не зажила?» — понял он. «Пока не особо», — вынуждена была признать я. «Давайте уже к делу перейдем», — хотелось поторопить мне. Эти светские разговоры о самочувствии начинали меня нервировать. Зачем он вообще это делает? Все равно не выйдет убедить меня в своей человечности. «У нас с вами индивидуальное занятие». Ректор принялся перекладывать бумаги, расчищая стол. «Я в курсе. Мне все же не удалось сдержать язвительность». Он тем временем открыл ящик стола и достал оттуда плоскую коробку. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что передо мной. «Игра стихий!» Меня бросило в жар, а ректор произнес: «Сыграем, мисс Брайн?» Я встретилась с ним взглядом. Значило ли это то, что он таким образом признает правоту моих подозрений? Иной причины я не видела. Это он был тогда в черных костях. «В этом будет заключаться наше индивидуальное занятие», — я приняла его негласное признание. «Но что дальше?» «Я думаю, вас беспокоит судьба ваших друзей», — ответил ректор. «Ведь по правилам за вашу провинность следует наказать и их». «Вы уже говорили это». Я украдкой вытерла вспотевшие ладони от ткани юбки. «Я предлагаю сыграть на это наказание». Ректор раскрыл игру и достал фишки. «Если выиграю я, наказание будет жестким. Победа останется за вами, наказание отменяется. Вы согласны?» «Вам требуется мое согласие?» — слабо усмехнулась я. Хотя предложение было заманчиво, надо признать. «Формальности никто не отменял», а мне показалось, он тоже усмехнулся. «Надеюсь, игра без магии», — все же уточнила я. «В противном случае мой проигрыш — дело одной секунды». «Без магии, безусловно. Я не настолько бесчестный. Какие стихии предпочтете?» «Огонь, металл», — ответила я без раздумий. «Ожидаемо». В его глазах мелькнула насмешка. Не прошло и минуты, как все шарики были расставлены на игровом поле. «Огонь, как всегда, ходит первым», — сказал ректор. Я задумалась над ходом. Без магии нужно было рассчитывать только на логику. Я осторожно передвинула красный шарик в сторону белого воздушного. Ректор в свой ход прикрыл его водным. Мы играли медленно, в полной тишине. Вначале я волновалась, боясь ошибиться, ведь на кону стояла судьба однокурсников. Но после нескольких удачных ходов вернула себе уверенность и даже вошла в азарт. Неожиданно без магии мы с ректором оказались достойными соперниками. Из-за маски я не могла считывать его эмоции по мимике всего лица. Оставалось только следить за взглядом и движением бровей, лба. Но и этого хватало, чтобы уловить его удивление или замешательство. «Да!» Я все же не сдержала радости, когда отправила один из его белых шариков в сброс. Фишек на поле оставалось все меньше, и игра становилась напряженнее. «Не думайте, что умнее меня, мисс Брайн». Сейчас в голосе ректора звучали нотки мальчишеского бахвальства. Он быстро провел голубой шарик по полю, лишив меня двух красных. «Демоновские кальсоны!» — вырвалось у меня в сердцах. В ответ я неожиданно расслышала тихий смех. Ректор даже откинулся на спинку своего кресла и потер пальцами переносицу, пытаясь успокоиться. «Это вы в портовом пабе нахватались таких выражений, мисс Брайн?» «И не только таких», — парировала я невозмутимо. «Сейчас мне было не до смущения. Я раздраженно прищелкнула языком и сосредоточилась на поле. И тут меня осенила гениальная мысль, как можно пойти дальше. и я разом сбила с поля три главных шарика противника. Два голубых и один белый. Его безвыигрышное положение тем самым становилось почти фатальным. Ректор резко подался вперед. Его бровь напряженно изогнулась. В этот раз он думал дольше обычного. Сделал, наконец, ход, который, тем не менее, никак не изменил ситуацию. В ответ я походила уже своими шариками, снова оставив его без одной фишки. «Сдавайтесь, господин ректор», — произнесла я, с трудом сдерживая ликование. «Что ж, вынужден признать, что вы выиграли, мисс Брайан», — он протяжно вздохнул. Я самодовольно улыбнулась. Но вдруг вспомнила, где и с кем нахожусь, и улыбка на моем лице растаяла. Я действительно так увлеклась любимой игрой, что на время забыла предшествующие ей обстоятельства. Во взгляде ректора тоже пропали огоньки азарта, и в них вернулась холодная отрешенность. Мне показалось, что даже в кабинете стало прохладнее. «Значит, наказание отменяется?» — осторожно уточнила я. Ректор кивнул. «Я держу свое слово». И он стал собирать игру. Я бросила взгляд на часы на стене. Прошел уже час, как я здесь. Интересно, на этом индивидуальное занятие окончено? «Я могу идти?» — набравшись решимости, спросила я. «Постойте». Ректор поднялся и прошел к узкому шкафу, открыл дверцу. «Подойдите сюда». Я нерешительно приблизилась. Ректор между тем достал керамическую баночку, похожую на маленький горшок, снял крышку. Внутри оказалась белая мазь. «Помажьте укус змеи, так быстрее заживет», — предложил он. Странно, что лекарь не проследил за этим. После того, как меня выписали, я сама не говорила ему, что меня это беспокоит. Мне не хотелось особо жаловаться на Флайта. Как человек, он был мне симпатичен. Да и лекарю сейчас кажется не до меня. Это замечание я произнесла уже умышленно, желая посмотреть на реакцию ректора. Но ее не последовало. Он просто ждал, когда я воспользуюсь мазью. Тогда я торопливо зачерпнула немного и нанесла себе на шею. «Спасибо». Ректор снова не ответил и молча закрыл баночку. Когда он ставил ее обратно, мой взгляд случайно зацепился за небольшое хрустальное блюдо на одной из полок. В ней лежали конфеты в зеленой обертке. Точь-в-точь такие же, какими угощал меня Данте. «Теперь вы свободны, мисс Брайан», — объявил ректор, захлопывая передо мной шкаф. «О времени следующего занятия я извещу вас». Я кивнула и поспешила покинуть кабинет. Теперь у меня из головы не выходили конфеты в зеленой обертке.